Вторая картина. Кабинет Александра в Михайловском замке. В глубине окно на летний сад и фонтанку. Слева дверь во внутренние покои великого князя, справа на лестницу, ведущую в покои государя. Александр, Елизавета, великая княгиня, жена Александра, Павел, Палин. Александр лежит на канапе с книгой в руках. Елизавета у окна играет на арфе. Александр. Что это, Лисхин? Елизавета. Из «Орфея» песни Евредики. А ты спал? Опера «Орфея» Евредика впервые поставлена в России в 1782 году. Александр. Нет, так только дремлется. Читать темно. Елизавета. Да, темно. Уж сколько дней солнца не видно. Живем, как в подземелье. Александр. Что же ты не играешь? Я люблю мечтать под музыку. Елизавета. Любишь мечтать, лежать и мечтать. Александр. Канапе старенький, еще от бабушки, а удобный. Как ляжешь, так бы и не вставал. Елизавета, глядя в окно. Небо низкое, темное, точно каменное, а деревья под инеем белые, как в саване. Евредика, Евредика, под сводами ада. Мужик идет, шапку снял. Удивительно, что люди шапки снимают перед дворцом. На морозе-то сколько, должно быть, простудилось. Ну а что же Руссо? Александр. Руссо? Знаешь, я все о нем думаю. Первобытное состояние натуры. Ах, для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями? Елизавета. Как старикашка Куракин поет. «Берега кристальной речки, и пастушка, и овечки». Александр. «Не смейся, Лизонька. Разве не правда, что в простоте натуры сердце наше живее чувствует все, что принадлежит к составу истинного счастья, влиянного благодетельным существом в сосуд жизни человеческой?» Елизавета. «Влиянного, влиянного. Как ты хорошо говоришь, Саша!» Александр. Ах, единая мечта моя, когда воцарюсь, покинуть престол, отречься от власти, показать всем, сколь ненавижу деспотичество, признать священные права человека. Le droit de l'homme. Даровать России конституцию, республику, все, что хотят, и потом уехать с тобою, милая, бежать далеко-далеко. Там, на берегах Рейна или на голубой Юре, в пустынной хижине, обвитой лозами, протечет наша жизнь, как восхитительный сон в объятиях природы и невинности. Елизавета. Да-да, в пустынной хижине. А вот кто-то опять без шапки идет, верно, чиновник, шуба с орденом. А кучер в санях двумя руками правит, шапку держит в зубах. Удивительно. А солдат у шлагбаума бьет бабу. Баба плачет, а солдат бьет. Долго-долго смотреть скучно. А небо все ниже да ниже. Евредика, Евредика под сводами ада. Перебирает струны молчание. Александр, о чем ты думаешь? Знаешь, Лисхин, когда ты говоришь, мне все кажется, что ты о другом думаешь. Елизавета, о другом? Нет? А, впрочем, не знаю, может быть, о другом. Ах, струна оборвалась. Нельзя больше играть. Александр, пойди сюда. Елизавета, к Александру подходя. Ну, что? Александр, как тебе это белое платье к лицу? Когда ты так стоишь надо мною, светлое-светлое, в сумерках, то как будто Евредика или Психея. Елизавета, на французском. Вы слишком любезны, ваше высочество. А рук не целуйте. Оставьте, не надо. Помните, на Медне вы сказали, что мы с вами как брат и сестра. Брат и сестра. Александр. Но ведь все-таки Лисхин. Елизавета. Да, все-таки. А правда, что когда Константин целует руки жене, то ломает и кусает их, так что она кричит? Александр. Кто тебе сказал? Елизавета. Она сама. А раньше будто бы он забавлялся тем, что в манеже из пушки стрелял живыми крысами. Александр. Зачем ты, Лисхин? Елизавета. Затем, что я не хочу быть психеей. Слышите? Не хочу. Надоело, опротивило. Амур и Психея, какой вздор! Молчание. А бригадирша Лихарёвой слышали? Александр, не помню. Елизавета. Деревенька у них под Петербургом. Муж заболел, жена приехала в город за доктором. Государь тоже встретился, кучер не остановил. Бригадиршу посадили на съезжую. От страха заболела горячкую. Муж умер, а жена сошла с ума. Александр, ужасно. Елизавета. Да, ужасно. А впрочем, наплевать, как говорит ваш братец. Мы ведь все рабы, и тот мужик без шапки, и я, и вы. Рабы. Или нет, крысы, которыми Константин заряжал свою пушку. Выстрелит, и что от крыс останется? Александр. Господи, господи. Елизавета. От раздавленных крыс пятно кровавое. Какая гадость. Я, кажется, с ума схожу, как бригадирша Лихарева. Все мы сходим с ума, лучше не думать. Лежать и мечтать. Берега кристальной речки, и пастушка, и овечки. Падая на колени и закрывая лицо руками. Скучно, скучно, скучно, Сашенька! Дверь направо отворяется бесшумно, входит Павел и останавливается на пороге. Александр, обнимая Елизавету. Лизонька, девочка моя бедная. Павел. Амур и Психея. Александр и Елизавета вскакивают. Александр. Что это? Елизавета. Государь. Павел. Испугались, друзья мои? Думали, привидение? Александр. Простите, ваше величество. Темно, я свечой. Павел. Не надо. Елизавета хочет уйти. Куда вы, сударыня? Вы нам не мешаете. Елизавета отходит к окну. Павел, взяв книгу. Что это, Руссо? А это? Брут. Трагедия господина де Вольтера. Читает. На французском. Свободен Рим, сего довольно, вознесу хвалу богам. Значит, царя убили, и слава богу. Кто подчеркнул? Александр. Не могу знать, ваше величество. Книга от бабушки. Не она ли сама изволила? Павел. Все-то у вас от бабушки, сударь. И сами вы бабушкин внучек. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия, не то что Вольтеровы глупости. Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните? Александр. Помню. Павел. Ну, то-то же. А все-таки перечесть не мешает. Уже пришлю. Кстати, правда ли, что у вас в полку Вольтера почитывают? Александр. Виноват, государь. Одно только сочиненице, Кандид, при бабушке отпечатано. Павел. Опять бабушка. У кого найдено? Александр. Измайловского полка у штабс-капитана Пузыревского. Павел. Ну и что же? Александр. Книга в корпусной пекарне сожжена. Сделан выговор. Павел. Что толку выговор от вас, когда и сами вы, сударь, Вольтера читаете? Каков поп, таков и приход. Однако шутки в сторону. Наблюдать извольте впредь, дабы из чинов управлению вашим уверенных чтением таковым упражняться никто не осмеливался. Понеже слухи до меня доходят, что французскими натуральной системы книгами многие господа военные заражены. По домам ходят в платье партикулярном, фраки и жилеты носят, явно изображая тем развратное свое поведение. Вот каковы, сударь, следствия философической вольности, или лучше сказать, бешенства, коим вводится язва моральная, правила безбожные и возмутительные, буйственные воспаления рассудка, как то показало нам правление богомерзкое во Франции, ионные режисиды, изверги человечества, злодеяние, учиненном над королевскую особою. Александр. Батюшка. Павел. Молчать! Я знаю, сударь, что вы якобинец, но я разрушу все ваши идеи. Да, знаю. Знаю все. И то, как бабушкины внучки спят и видят во сне Конституцию, Республику, права человека, а того не разумеют, что в оных правах заключается дух сатанинский, уготовляющий путь зверю Антихристу. О, как страшен сей дух! Никто того не знает. Я знаю, я один. Бог мне открыл, и Богом клянусь, искореню, истреблю, сокрушу, или я не буду Павел Первый. Александр. Батюшка, я никогда... Павел, лжешь! Это кто писал? показывает письмо. «Говори, кто?» Александр. «Я, но не моя воля». Павел. «А чья?» Александр. «Бабушки». Павел. «Чертова бабушка!» Александр. «Государь, ваша покойная матушка...» Павел. «Да знаю! Мать отца убила, и меня сына в Шлиссельбург хотела заточить. В тот самый каземат, где некогда страдальца безвинного Иоанна Антоновича задавили, как крысу в подполье. 30 лет я томился в смертном страхе, ждал яда, ножа или петли от собственной матери, и глядел, как она со своими приспешниками, цареубийцами, над памятью отца моего ругается. Глядел и терпел, и молчал. 30 лет. 30 лет, как только Бог сохранил мне рассудок и жизнь, и ты был с нею. Вот что значат слова сии. Читай. Всею кровью моею не мог бы я заплатить за все то, что вы для меня сделали и еще сделать намерены. Это значит меня с престола спихнуть, чтоб тебя... Александр, падая на колени. «Батюшка, батюшка, никогда я не хотел. Да разве вы не видите? И теперь не хочу. Отрешите, умоляю вас. Богом заклинаю, отрешите меня от престола. Избавьте, помилуйте». Павел. «Лжешь, негодяй, опять лжешь!» Занося трость. «Я тебя!» Елизавета, удерживая Павла за руку. «Как вам не стыдно?» Павел, отталкивая Елизавету. «Прочь!» Елизавета. «Рыцарь Мальтийского ордена! Женщину!» Павел, отступая. «Да, рыцарь. Вы правы, сударыня. Прошу извинения. Погорячился. Какая вы, однако, смелая. Я и не знал. Психея и вдруг. Мне это понравилось. Я бы хотел, чтобы так все. Благодарю. Ручку позвольте, ваше высочество». «Что?» «Не бойтесь, не укушу, я еще не кусаюсь». Павел целует руку Елизаветы и кланяется с изысканной вежливостью. Павел. «Имею честь приветствовать вас, сударыня, ваше высочество», на французском. «Еще раз прошу извинения», отходя к двери. «А ведь вы тут надо мною, пожалуй, смеяться будете вдвоем, Амур и Психея». «Ну что ж, смейтесь на здоровье», на французском. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А историю царевича Алексея я вам, сударь, все же пришлю. Почитайте-ка, сравните с Брутом». Уходит. Елизавета. «Шут!» Александр. «Тише, тише! Пожалуй, подслушает». Елизавета, открывая дверь и заглядывая. «Ушел». Палин входит слева. Палин. «Не он, а я подслушивал. Простите, ваше высочество, по должности военного губернатора». Елизавета уходит налево. Александр сидит на канапе, опустив голову на руки. Молчание. Палин. «Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита?» Александр. «Знает все?» Палин. «Ну, все не все, а кое-что. Не сегодня, впрочем, так завтра узнает. И тогда пропали мы». Александр. «Что же делать?» Палин. «Спешить? Остаются не дни, а часы. Наш план вы знаете. Овладеть особой императора, объявить больным и принудить к отрешению от престола, дабы передать он и вам. Не от себя, говорю, от сената, войска, дворянства, от всего народа российского, коего желание единственное — видеть Александра императором». Александр. «Принудить? Вы его не знаете, он скорее умрет». Палин. «От жестоких болезней лечение жестокое. Если не отречется, то в Шлиссельбург». Александр. что вы, граф?» Палин. «Будьте покойны, государь. Караул из наших не выдадут». Александр. «Я не о том, а не хочу, слышите? Не хочу, чтобы вы так со мной говорили о батюшке». Палин. «Ах, вот что. Слушаюсь», помолчав. «Я знаю теперь, чего вы не хотите, а чего хотите, все-таки не знаю». Александр. «Ничего, ничего я не хочу. Оставьте меня в покое». Палин. «Бывают случаи, ваше высочество, когда ничего не хотеть безумно или преступно». Александр. «Как вы, сударь, смеете?» Палин. «Я говорю то, что велит мне должность гражданина и подданного». Александр, вскакивая и топая ногами, подобно Павлу. «Вон! Вон! Не могу я больше терпеть! Не могу, не могу! Не хочу быть орудием ваших низостей! Вы изменник! Никогда не подыму я руки на государя, отца моего! Лучше смерть! Сейчас иду к батюшке, все донесу!» Палин. «Ну, мы, кажется, все сходим с ума. Я человек откровенный, ваше высочество, хитрить не умею. Что на уме, то и на языке. Говорил с вами прямо и прямо взойду на эшафот. Честь имею кланяться». Палин уходит. Александр падает на канапе и лежит, уткнувшись лицом в подушку. Входит слева Елизавета. Елизавета. «Ну, что, как? Решили?» Александр молчит. Елизавета обнимает его и гладит по голове. Елизавета. Мальчик мой бедненький. Александр. Не могу, не могу, не могу, я Лисхен. Елизавета. Что же делать, Саша? Надо? Александр, приподнимаясь и глядя на нее пристально. А если кровь? Елизавета. Лучше кровь, лучше все, чем то, что теперь. Пусть наша кровь. Александр. Не наша. Молчание. Александр, что же ты молчишь? Говори. Или думаешь, что мы должны? Через кровь? Елизавета. Не знаю. Александр. Нет, нет, нет, мочи, не смей. Если ты скажешь, Бог не простит. Елизавета. Не знаю, простит ли Бог, но мы должны.